Глава восьмая, часть первая. «Сеньорита, мы принесли воду и ужин. Откройте!» Тихий шепот и стук носком обуви в дверь вывели из транса стоявшую у окна баронессу. Наполненные ужасом и отсветом пламени свечи глаза снова стали янтарного цвета. Вампирша встряхнула головой, прогоняя остатки кошмарного видения, и обернулась вглубь комнаты, обратившись к служанке, по-прежнему копошащейся в сундуке с одеждой, не обратившей на стук никакого внимания. «Ты что, оглохла?» Громкий окрик заставил Хлою испуганно вздрогнуть. «Слышу, но не разорваться же мне! И платье подбери, и двери открой!» Она, надсадно кряхтя, поднялась с колен и направилась к дверям, продолжая ворчать. «Кто сказал, что на мне можно и пахать, и воду возить одновременно?» Белинда де Клер с раздражением швырнула в спину нерасторопной служанки скомканный носовой платок. «Изработалась, бедная, сидя задом в повозке. Тебе бы подставить его под седло, чтобы мясо немного обмять. Тогда точно ходить не смогла бы. Соскучилась по навозу? Так можешь остаться в трактире в служанках или напроситься к крестьянам в помощнице. Коровам хвосты крутить всегда руки нужны!» Последние слова баронесса произнесла нарочито громко и на испанском. Не понявшая сказанного и причину внезапной злости хозяйки, Хлоя открыла дверь перед улыбающимися гнилозубыми ртами хозяина трактира и его тучной жены. Последняя с удовольствием вставила слово в разнос прислуги знатной сеньориты, пока супруг раздувал тлеющие древесные угли жаровни. «Да кому сейчас нужен лишний род, прости господи, не те времена. Крестьянам зимой самим есть нечего, а уж нам, в трактире, тем более кривые руки не нужны. Сами со всем справляемся». Она поставила блюдо с хлебом, кувшином вина и куском сыра на стол, а после бесцеремонно хлопнула нерасторопную белобрызку по толстой ляжке. «Здорова девица, крепка, хоть и строптива. Разве что нашему сыну в жены взять иностранку, он-то сумеет ее обуздать. Не будет понимать, что она причитает под его кулаком». Трактирщица ехидненько засмеялась, довольная тем, что знатная дама готова ее слушать, и муж, вышедший за тазом с водой, не мешает общению. Но вдруг она прекратила хихикать, осознав возможную выгоду, и добавила совершенно серьезным голосом: «Да и горшки ночные устала я одна выносить». Она оценивающим взглядом еще раз оглядела дородную англичанку. «А на этой можно воду возить бочками. Хоть вместо лошади запрягай». Вампирша улыбнулась, не размыкая губ, и перевела слова женщины, адресованные непокорной прислуге. «Тебя просят продать и дают хорошую цену. Сыну хозяев нужна жена для битья, а ей помощница горшки, обосранные знатными постояльцами, чистить, да воду из речки таскать. Отдохнешь заодно от непосильных трудов прислуживания баронессе». Хлоя попятилась от двери к окну. «Как это продать? Я барни сейчас покричу». «Позови. Я как раз очень голодна, а бегать за зайцами лень обуяла. Согласна и на кровь палача». Блондинка перекрестилась и бухнулась на колени. «Простите, хозяйка, слова поперек больше не скажу». А склонив голову в пол, запричитала: «Ты что удумала, нечисть? Я же родственницей тебе прихожусь, хоть и дальней. Совсем совесть кровью заела?» Вампирша усмехнулась, покачивая головой. Упрямство и наглость племянницы Неда не знали границ. «Так мне тебя продавать?» Повторила она вопрос. «Нет, я исправлюсь, обещаю». Строптивица вцепилась пальцами в край платья баронессы, запричитав: «Просто забылась опять. Буду покорна, как никогда, и исполнительна, словно настоящая служанка». «Смотри мне, то-то же», — заговорила леди на родном языке. «Не хватало, чтобы ты своей забывчивостью всех выдала. Игры кончились. С завтрашнего дня начинаем выходить на люди». Она вырвала платье из цепких рук Хлои, жестко выговаривая простую истину, необходимую для выживания. «Ты должна помнить, кем теперь являешься, иначе закончишь путешествие в сточной яме, и никакой палач тебя не спасет. Вместе лежать будете с перерезанными глотками». Изабель вздрогнула, подумав, что никогда не сможет взять в руки единственного подаренного судьбой ребенка. «Возможно, и все мы рядом с вами. Своей судьбе ты сама хозяйка. Но за что пострадают Дотсоны?» Она достала из висящего на поясе кошеля серебряную монетку и бросила в руки довольного трактирщика. Жена его с кряхтением склонилась почти пополам перед щедрой иностранкой, сурово отчитавшей непослушную девку. Подняв голову, испанка предложила иную возможность избавиться от своей вольницы. «Раз не хотите нам оставлять, так можете на ярмарке ее обменять на что-нибудь». Леди Гламорган заинтересовалась последними словами женщины. «В Теруэле ярмарка? По какому случаю? Мы узнали в дороге, что у короля недавно погиб брат. Я думала, он в трауре». «Да что вы, какой траур? Хайме, прости его Господь, был с занозой в заднице Педро. Дай Бог ему здоровья и благоденствия. Вечно заговоры чинил». Она громко вскрикнула, получив больной щипок от мужа, и тут же запричитала, оправдываясь. «Но это не наше дело, королевские семьи обсуждать. Простите, дуру неразумную». «Мне очень даже интересно». Белинда достала еще одну монетку и бросила к ногам испанцев. Проворнее оказалась толстуха, подхватив с пола и тут же спрятав талер между огромных грудей. «Премного благодарны. Святая Дева Мария, дай хорошего мужа и много деток прекрасной сеньорите». Она быстро перекрестилась, продолжив. «А я за ваше здоровье выпью и погуляю на карнавале». Испанка крякнула, передернув плечами. «Люблю послушать, что городские сеньоры на улицах судачат. А уж со скрытыми лицами они и вовсе не боятся косточки всем подряд перемыть». По толстому лицу расплылась довольная улыбка. «Мои девочки с сыновьями еще вчера отправились к тетушке Элеоноре. Дай бог ей здоровья. Помогать готовиться к празднеству. Да и полезное дело – мысли умных людей узнать. В прошлый раз такое произошло, такое...» Трактирщица прикусила язык, вспомнив, что на дворе глубокая ночь, а знатной даме хочется отдохнуть, да и ей самой не помешает еще чуть-чуть вздремнуть до рассвета, и поинтересовалась. «Так мне продолжать?» «Конечно!» – кивнула англичанка, пытаясь как можно больше выведать у трактирщицы. Она прислушивалась и к тому, что происходило во дворе. Собаки не унимались, как будто чуя бродящих в округе хищников. Оставалось надеяться, что это всего лишь волки или лисица. «Так вот», — продолжала хозяйка, — «король Арагона встречает французских послов в родном городе жены, чтобы сделать приятное ее отцу. Вы знаете, что нашу королеву португальскую зовут так же, как и мою сестру?» Она хлопнула себя по лицу. «О, неразумная я! Да откуда же вам это ведать? Совсем с просонья мысли путаются. Так о чем это я?» В этот раз широкая ладонь нелюбящей поболтать сплетницы приложилась к собственному лбу. «Турниром, коридой и карнавалом приветствуют послов батюшки Элеоноры Португальской. Такая честь для нашего города. Столько знатных гостей пожаловало. Все постоялые дворы забиты желающими попасть на праздник. Вот муж сестры и попросил помочь». Теряющая терпение баронесса решила ускорить рассказ, коротко воскликнув. «Когда?» «Так через 2 дня. Вы разве не по этому случаю приглашены ко двору?» Решившая взять беседу в свои руки, леди Гламорган снова дала направление мыслям болтливой женщины. «Нет, мы чуть задержались из-за дождей в дороге и не знаем последних новостей. А как же болезнь? Ваш любезный супруг сказал, что на юге свирепствует черная смерть». «Так мор веселью не помеха». Испанка перекрестилась, вскинув взгляд к потолку, и добавила. «Все будем там рано или поздно. Так почему бы и не повеселиться напоследок? Я люблю карнавалы, Она, наконец, обратила внимание на шикающего безумолку мужа. «Ну да, не буду больше вас утомлять. Кушайте и отдыхайте. Жаль, что не можем предложить лучшего. Утром я вам бульона жирного принесу. Очень полезно утробе путешественника варево из курицы». Испанцы поклонились и направились к выходу. Изабель, не размыкая губ, прошептала: «Дерек, ты все слышал?» И получила столь же тихий ответ: «Да, нам нужно переговорить». Выйти на улицу незаметно не удастся. Собаки знают запах вампира, иначе не стали бы на меня нападать. Это хоть и странно, но не главная наша проблема. Я иду. Пусть Хлоя ложится. Встанет пораньше и успейте все приготовить. Время в запасе есть. Согласна. Жду тебя». Баронесса обернулась к Хлое. Та, подставив бок под тепло жаровни, жевала приготовленную для благородной госпожи пищу. «Ложись спать и укройся. К нам Дерек зайдет». Блондинка не спеша скинула обувь. «Как прислуживать на людях, так будь угодлива и покорна, чтоб не выдать всех. А мужчина в покоях незамужней дамы может находиться?» Она, не снимая платья и теплых чулок, заимствованных из гардероба баронессы, бухнулась на соломенный тюфяк, застланный куском льняной ткани, и, натянув подобие толстого лоскутного одеяла, набитого овечьей шерстью до самого носа, продолжила беседу сама собой. «Теперь еще и моя добродетель становится под сомнение. Кто же замуж опозоренную девицу возьмет-то? А, наверное, тот самый палач, чью кровь вы, леди, испить недавно хотели. Хлоя, не вынуждай зашить твой рот нитками. Поверь, Белошвейка-вампир сумеет сделать это за миг». «Молчу», — буркнула неисправимая, недовольная переменами крестьянка. И уже через несколько мгновений от расположенного в углу неприхотливого ложа раздалось сопение. Непривыкшая к долгим поездкам девушка на самом деле была вымотана до предела. Она не чувствовала укусов клопов, накинувшихся на сладкое тело. Да и чем были зубы мелких кровососов по сравнению с клыками огромного вампира, преследовавшего любимого барни в ночном кошмаре блондинки?